Часть вторая. Признание. Затишье, вызванное появлением во внутреннем дворе замка ее высочества, быстро сменилось новой фазой конфликта. Гвардейцы продолжили избивать совершенно беззащитных, изможденных пленом мужчин. Завидев капитана городской стражи с помощниками, часть гвардейцев накинулась и на них. Но самое удивительное, что парочка ринулась к входу в цитадель, отрезая путь к отступлению в безопасное укрепление для принцессы Виолы. Стало очевидно, что что-то с верными вассалами не так. Для получивших ранения мужчин, обильно измазанных в крови, они вели себя слишком подвижно и свободно. Никто не прихрамывал, не прижимал к телу сломанную руку. «Точно», — догадался я, — «вся эта кровь, имитация истязаний. Они участвовали в большой игре графа Сардука под видом верных принцессе людей, чтобы потом она попыталась купить их жизни своей покорностью. Они играли роль заложников, но на самом деле также продались врагу и теперь пытались закрыть рты пленникам, которые могли слышать детали сделки. Все эти крики «Заткнись, изменник!» очень намекали, что настоящие предатели здесь именно люди, которых принцесса считала своей опорой, и того, кого они пытались заткнуть, могли пролить свет на истинное положение дел. Немного разобравшись, я поспешил вниз. Капитан городской стражи и его подчиненные все равно завязли в драке, но, опасаясь нанести увечья гвардейцам, просто отбивались, отступая к воротам. Я хотел защитить Вилайлай, непререкаемый авторитет которой, как могучего мага, сильно пострадал с момента пленения. Эльфийку и принцессу окружили с трех сторон, приперли к стене, и без моей помощи им из этой западни явно не выбраться. Пока бежал вниз по лестнице башни, столкнулся с поднимающимся к смотровой площадке мужчиной с ножом. От неожиданности он выронил свое оружие. Оно со звоном поскакало вниз по каменным ступенькам, а сам незнакомец спустился за ним вдогонку. «Так-так, а не по мою ли душу он направился наверх?» промелькнула в голове нехорошая мысль. Я кинулся вслед за незнакомцем и, подставив ему подножку, наблюдал, как он кубарем скатился вниз и с размаху ударился головой в стенку. Пока он приходил в себя, я быстро сократил разрыв между нами, поднял с площадки нож и приставил к горлу мужчины. «Говори, гад! Шел меня убивать?» «Нет, нет, господин, пощадите!» «Выбирай. Я тебя без боли и мучений зарежу, если скажешь правду, или выколю глаза, сломаю все пальцы и буду пытать, пока ты сам не попросишь тебя убить». «Нет, прошу, господин, помилуйте», — проблеял мужчина, расплакавшись. «Мне кузнец сказал глянуть, кто там на башне за принцессой подглядывает. И я просто для уверенности нож взял. Сам я не очень смелый, вот и...» «Ладно, плакса, считай, что тебе повезло. Некогда мне тебя мучить. А к кузнецу скажешь, если такой зоркий, пусть сам ходит и проверяет». «Да, скажу, как вы велели, господин», — хныкал мужчина, боясь даже шелохнуться с ножом у горла. «Свободен. Иди вперед», — приказал я, убрал оружие, подождал, пока мужчина встанет на ноги, и пошел вниз, держась от него в нескольких шагах сзади. На следующем пролете лестницы трусливый мужчина кинулся бежать с криками: «Спасите! Тут гоблин!» Мне эта реклама была совсем не нужна. И в три прыжка, нагнав его, я опять подставил ему подножку, подловив у верхушки пролета лестницы. В этот раз мужчина скатился вниз не так удачно и, приземлившись переносицей на угол ступеньки, потерял сознание. На всякий случай, вдруг у входа меня поджидала засада, я сменил нож на кинжалы поострее и рывком выпрыгнул в приоткрытую дверь. Никакой засады на выходе не оказалось. Видимо, мужчину и правда послал другой слуга, заметив мою, едва выглядывающую с башни, зеленокожую макушку. Я кинулся к окружившей Вилайлай толпе и услышал, как она активирует заклинание «Стена ветра». Она произнесла его на языке, отличном от эльфийского, но я все равно понимал смысл сказанных слов. Эта магесса опять удивляла меня выбором и методом использования заклинания. По идее, «Стена ветра» дает пассивную защиту от стрел, но в исполнении эльфийки оно выглядело атакующим. Воздушный вихрь по форме и направлению движения, напоминающий морскую волну с пенным гребнем, отшвырнул несколько крепких мужчин, приближавшихся к магессе спереди. «Стена ветра!» — повторила эльфийка, и еще несколько гвардейцев отправились в полет, приземлившись в задних рядах толпы и увлекая за собой на землю союзников. Моя нанимательница была изящна и слишком добра. Использовала такую бескровную, щадящую защитную магию, чтобы не замарать руки убийством людей. Но эта мягкость привела к тому, что ее не испугались и атаковали с другой стороны. Вилайлай успели повалить на брусчатку, когда я, усилившись кольцом мудреца, подоспел и, кастуя заклинание скороговоркой, в упор, прижав ладонь прямо к спине, уложил первого противника водной стрелой. При касте вплотную заклинание действовало еще сильнее, и всего одной стрелы хватило, чтобы вскрикнувший мужчина без движения замер на месте. Не теряя времени, я уложил еще двух повернутых ко мне спиной и не ожидавших нападения противников. Затем отскочил назад и стал методично сокращать численность мятежников дальними выстрелами, отгоняя их от кастующей прямо из положения лежа воздушную стену эльфийки. «Почему она не использует что-то более мощное и убийственное?» — мысленно удивлялся я. Возможно, для магов из Звездного храма было зазорно использовать свое магическое мастерство для убийства обычных людей. В таком случае мне придется взять на себя всю грязную работу. Я же гоблин, мне все можно. Кто будет предъявлять претензии к гоблину? От него только и ждут подлости и коварства. Сейчас я уйму беснующуюся толпу. Я решил припугнуть никак не желавших отступать мятежников и превратить одного из них в ходячий факел. Огненная стрела менее убийственная при одноразовом касте, но при повторном выглядит куда более заметно и зрелищно, чем тихая и не имеющая яркого эффекта водная. Перезарядив ману быстрой экипировкой уникальных артефактов, повышающих характеристику интеллект, я продолжил действовать с одним незаметным кольцом на пальце. Выбрал одного разодетого толстяка, стоявшего в задних рядах и дающего распоряжение другим. Я послал в него две огненных стрелы, одну за другой. «Мама дорогая, что тут началось?» Жердяй вспыхнул, как облитый бензином сноп соломы, и с воплями кинулся бежать, куда глаза глядят, сбивая с ног и хватаясь горящими руками за окружающих его людей. Они в ужасе расступились. Никто не попытался его тушить, да и не было для этого никаких подручных средств, вроде воды и одеял. Агония воспламененного мной толстяка длилась долгих 15 секунд. За это время он почернел до состояния древесного угля. Я чуть не оглох от его душераздирающих воплей. Сцена ужасной смерти шокировала и отрезвила мятежников. Пользуясь всеобщим замешательством, я выскочил на передний план и выкрикнул: «Ну, кто еще хочет так умереть? Еще один шаг к принцессе, и я превращу в кучку золы любого!» Моя демонстрация магии огня позволила прекратить разогревшийся бунт. Пока я держал основную группу бунтовщиков в углу внутреннего двора, принцесса проскользнула за дверь и опять закрылась в цитадели. Вилайлай привлекла на свою сторону ничего не понимающего капитана городской стражи с подчиненными, и уже они Вооружившись связкой ключей от камер темницы первого и второго этажа, заново распихивали мятежников по камерам. Капитан бросал на меня недоуменные взгляды, но то, как спокойно я общаюсь с высшей эльфийкой, а затем и с принцессой, убедили его, что гоблин-убийца, напавший на стражников ворот столицы, тела которых почему-то до сих пор не могут найти, и низкорослый слуга высшей эльфийки — совсем разные гоблины. Докладывая про нападение принцессе, он искоса поглядывал на меня, но не посмел заявить, что призванный принцессой герой и разгуливающий по городу злодей — одно и то же лицо. «Я очень огорчена произошедшим, капитан, но, как видите, даже в замке сейчас крайне неспокойно. Продолжайте поиски убийцы, а как найдете, где он скрывается, пришлите гонца. Уверена, госпожа Вилайлай и мой новый слуга Лайт с ними разберутся». Я не стал влезать в разговор, желая, чтобы капитан стражи поскорее ушел. Но меня слегка задело и возмутило, что принцесса записала меня и эльфийку в свои слуги. От меня она отказалась, а Вилайлай вообще не должна и пальцем пошевелить, пока Вилола не расплатится с ней за учебу и проведение ритуала. И плевать, что почти все деньги из казны забрал я. Пусть ищет, чем расплатиться. Меня также возмущало, что моя нанимательница не желала ставить свою бесполезную ученицу на место. Как с докладом капитана было покончено, началось время очередных допросов, и быстро выяснилось то, что я и предполагал. Кровь на телах пленных гвардейцев, знати и некоторых слуг принадлежала совсем не им. Они лишь изображали жертв, а среди вассалов и охраны нашлось всего несколько человек, которые остались верны королю Рудольфу и его дочери после переворота в замке. Их показательная казнь с ужасными пытками и воплями отчаяния убедила остальную стражу и двух баронов-предателей, что лучше добровольно присягнуть графу Сардуку, чем оказаться на их месте. Как я и предполагал, уже переметнувшиеся к врагу узники давали свою предательскую клятву в присутствии тех, кто был заперт в темнице ранее. Когда принцесса каким-то чудесным образом вырвалась из плена, эти люди испугались, что будут раскрыты и казнены за измену. Поэтому они сначала напали на неспособных их выдавать пленников, затем один из баронов решил выслужиться перед графом. Заметив, что кроме одной магессы принцессу Виолу больше никто не охраняет, он решил пленить ее и вернуть замок под власть графа Сардука. Поспешная попытка захватить принцессу выдала их истинного господина. Тюрьма опять заполнилась пленниками. Опасаясь мести и от заключенных в тюрьму еще ее отцом узников, принцесса не пожелала их отпускать и бросила в темницу повторно. Пока никто не следил, я потихоньку спрятал в хранилище всех сваленных в горку у стены покойников. Произошел один курьез. Почерневший как уголь жердяй ни в какую не хотел идти в инвентарь. И я понял, что в его обгоревшем теле еще теплится жизнь, и применил на него заклинание лечения. Получил самого говорливого и готового сотрудничать информатора. Копченый барон рассказал то, о чем другие умолчали. В заговоре против короля Рудольфа и принцессы Виолы не участвовали два северных лорда. Их представители и погибли до конца, защищая честь и достоинство своего сюзерена. Северные знатные рода могли еще оказать принцессе поддержку, ведь граф Сардук был наслышан об их верности прошлому королю и не рискнул предлагать главам семейств участие в заговоре, опасаясь преждевременного раскрытия своего плана или его срыва по вине несговорчивых вульфов и редфоксов. После окончания всех допросов от выявленной измены и ясности в том, кто еще может быть верен, принцессе Виоле было ничуть не легче. Разве что ее долги по выплатам за службу ощутимо сократились, но теперь верных ей людей в замке можно было пересчитать по пальцам одной руки. Надежда удержать власть в стране таяла на глазах. Принцесса даже не рискнула привлекать для охраны замка городскую стражу, ведь среди нее также могли быть подкупленные графом Сардуком шпионы. Неважно, насколько крупный в замке гарнизон защитников. Если есть парочка предателей, которые откроют врагу ворота в любой момент. Оставаться в замке оставалось смертельно опасно. Он становился западней, а не надежным укрытием. В любую секунду граф Сардук мог вернуться, и тогда еще верных слуг принцессы и ее саму ожидали новые мучения и издевательства. Принцесса упала духом и была морально готова покинуть город, столицу своего королевства, поджав хвост, бежать в поисках защиты на север к графу Вульфу, давнему противнику ее отца, единственному вассалу, всегда высказывающему свое мнение о его политике честно и открыто. Выбора не оставалось. Полагаться на южных лордов было глупо и опасно, ведь они уже давно находились под властью графа Сардука, если не сообщили о проникновении в столичную провизию крупного отряда наемников. Приказав замковым служанкам собраться в гостиной цитадели, скрипя сердце, принцесса раздала им в качестве вознаграждения за службу почти весь свой огромный гардероб. Прелестные платья из высококачественных, дорогих и редких тканей пришлись ахающим от восторга женщинам по душе. Они стоили куда больше, чем их месячное жалование, и если их просто продать, можно было получить сумму, как за год службы. Недовольных или разочарованных не оказалось. Принцесса Виола отдала тем, кому не хватило платьев, или их комплекция не позволяла носить ее наряды, дорогие ткани, часть ее сохранившейся замковой утвари, перину, ватное одеяло и пуховые подушки, шерстяные коврики, серебряную посуду, мягкие шкуры и позолоченные подсвечники из своих личных покоев. Все это она не сможет взять с собой в бега, а заплатить слугам было необходимо, иначе о ней пойдет плохая молва, как о госпоже, не платящей верным слугам за службу. Виола раздала остатки ценностей и приказала покинуть замок всем женщинам, кроме трех своих личных служанок. Она уже привыкла к ним, и в замке графа Вульфа не хотела полагаться на прислугу вассала, которая обязательно будет докладывать обо всем, что принцесса говорила и делала в своих покоях. «Скоро замком и городом завладеет изверг и насильник из Южной Шилдарии, граф Сардук. Никогда не верьте, если вам будут говорить, что я по доброй воле пожелала стать его супругой. Не бывать этому. Никогда. Чтобы не пострадать от его злой воли, возвращайтесь к своим семьям, а кому некуда идти, бегите на север. Спасайтесь. Я пока не могу вас защитить, но с помощью моих верных вассалов вскоре мы восстановим законную власть в Северной Шилдарии», объявила принцесса, не осознавая, что этим поднимет панику в городе и во всей столичной провинции. Я не вмешивался, позволяя принцессе делать то, что она решила, терпеливо ожидая, когда очередь с вознаграждением дойдет и до нас, с Вилайлай. Слугам-мужчинам принцесса пожаловала остатки продуктов со склада. Все то, что я оставил, рассудив, что опустошить склады полностью было бы подозрительно, даже для захвативших замок мародеров. В основном слугам досталось то, что я не мог спрятать в инвентаре в принципе. В первую очередь это лошади из конюшни, несколько повозок. Себе принцесса оставила лишь карету, четверку лошадей, которых попросила конюха хорошенько напоить и покормить перед уходом. Прощание с множеством слуг затянулось на целый час, и опять для всех прозвучало напутствие, чтобы они спасались от врага на севере и не давались ему в руки. Раздав все, что могло достаться графу Сардуку после захвата замка, принцесса с чувством выполненного долга обратилась к своей наставнице. «Госпожа Вилайлай, как уже сказала ранее, мне пока нечем вам оплатить за верную службу. Ритуал призыва и месяца наставничества в таинствах магии, но если вы отправитесь со мной во владение графа Вульфа, я надеюсь расплатиться с вами из имеющихся у него средств. Надеюсь, как верный вассал моего отца, он не откажет мне в услуге и даст взаймы сумму, что я вам задолжала». «Но, ваше высочество, а как же подарок моего учителя? Вы должны немедленно собрать союзников и атаковать графа Сардука, пока мои артефакты не попали в руки темного конклава». «Кстати, об этом, наставница. Раз вы уверены, что моему врагу помогают темные маги, разве вы не обязаны сообщить об этом оракулу Звездного храма? Я слышала, что маги высших эльфов всегда на связи с Хрустальной башней, и поэтому нападения на них и прочие злодеяния никогда не остаются безнаказанными, а инспекция Звездного храма может казнить бандитов и даже знатного вельможу, если установит, что они действовали по его приказу. Любой, кто виновен в гибели посланника Звездного храма, его ранении или хищении его артефактов, будет строго наказан. Разве то, что граф посмел сделать с вами, недостойно вмешательства инспекции? «Все верно, принцесса. Но для связи с оракулом мне нужен один белый или голубой небесный кристалл и диадема ясности, которые также были похищены со всеми моими вещами». «Возмутительно. Я постараюсь как можно скорее возместить вам потерянное, но и вас, в свою очередь, прошу оказать максимальную поддержку в борьбе с темными магами. Вы же знаете, ни один правитель, ни одна гильдия наемников или авантюристов не в силах противостоять объединению магов-отступников. Только Звездный храм способен бороться с магами-отступниками на равных. Умоляю, наставница Вилайлай, спасите мою страну от злого рока. Только вы в силах мне помочь, и сила, которую вы представляете». «Хорошо, принцесса. Но я вам уже говорила, что из моей комнаты было украдено решительно все, даже мои подношенные и требующие ремонта походные сапоги. Я думала их выкинуть, если не удастся починить, так сильно они износились. Даже в очень крепкой и толстой подошве из шкуры огра протерлись небольшие прорехи, но безумные грабители их умудрились тащить. Даже ума не приложу, зачем они им понадобились?» После столь подробного описания я припомнил видавшие виды дырявые сапожки в одной из комнат, где нашел множество свитков и других магических предметов. Там же лежал и посох лечения, который после того, как покину замок, я собирался подарить Вилайлай. Так это и была ее комната. Упс. Вышло бы не очень хорошо, если бы я всучил ей ее же вещи под видом подарка. В замке оставались лишь выполнявшие поручения принцессы конюхи, пара крепких парней, которые должны были помочь с погрузкой багажа, и три ее личные служанки, упаковывающие остатки гардероба, личные украшения, белье и особо ценные вещи перед отбытием в специальный сундук. Было очевидно, что раздача наград и обсуждение планов окончены. Нам с Вилайлай достались лишь туманные обещания заплатить в другом месте. Эльфийка была совсем без денег, и отправляться в путешествие в таком тяжелом положении со мной не решалась. Тем более, что на юге ее поджидали враги. Она надеялась на обещание принцессы расплатиться и помощь ее вассалов в возвращении ценных артефактов. Я решил, что тянуть больше нельзя. Пора признаться в кое-чем и облегчить груз на сердце Вилайлай. Пусть даже косвенно я послужу этой информации, отказавшейся от меня принцессе. «Ладно, игры кончены», — сказал я, выходя из-за спины Вилайлай на центр гостиной, когда там остались лишь мы втроем. «Чего вы хотите сказать, герой Лайт?» Заморгав ресницами, спросила эльфийка, почему-то выставив перед собой руки и опять занимая положение между мной и принцессой, словно я собирался ее атаковать. «Вилайлай, принцесса Виола, вам не стоит больше опасаться графа Сардука и его наемников. Нет нужды ехать на север или еще куда». «В каком смысле? Объяснитесь?» Придвинувшись ближе, грубо потребовала принцесса, рассевшись на троне своего покойного отца. «Из-за вот такого приказного тона я и не захотел ничего рассказывать в прошлый раз», — ткнув пальцем в напыщенную девушку, пояснил я. «Эй, смени тон, дылда, и перестань на меня смотреть, как на какого-то отброса. Я...» Застрявший из-за тебя в этом мире герой, твой спаситель, между прочим, и помог тебе уже 3 раза, даже после того, как ты меня отвергла и бросила одного. «О каком таком тройном спасении ты заявляешь, гоблин?» Не изменив своего надменного тона, поинтересовалась принцесса Виола. «Ви, можно я ее стукну? Очень хочется сбить с нее спесь. Она меня выбешивает», — пожаловался я, обращаясь к эльфийке. «Герой, прошу вас, держите себя в руках. Вы очень сильны и талантливы, как вижу, не только в знании языков. Боюсь спросить, но того мужчину, как вам удалось заставить его загореться, а после гибели воскресить вновь? Это какой-то фокус? Вы заранее договорились, что устроите все это представление?» «Я использовал обычную огненную стрелу. Неужели эльфы не знакомы с этим заклинанием?» «Почему же? Боевые маги, специализирующиеся на элементе огня, могут создать огненную стрелу, но она не оказывает такого сильного, обжигающего эффекта. Мужчина вспыхнул, как будто с ног до головы был покрыт горючим маслом. Я впервые вижу такое заклинание и подобный эффект. А воскрешение из мертвых и подавно...» «Он не был мертв. Хотя, соглашусь, выглядел довольно страшно. Достаточно было его подлечить, и он сам открыл глаза и поднялся на ноги». «Потрясающе!» — воскликнула эльфийка, словно я сотворил настоящее чудо. «Герой Лайт, вы способны творить особую, боевую и доступную лишь жрецам божественную магию одновременно. Вы не перестаете меня удивлять. Принцесса Виола, боюсь, я не готова вам уступить этого бесценного слугу, даже если вы заявите на него свои законные права. Он не только потрясающе одарен знанием языков, но одновременно обладает даром божественной магии и магии первоэлементов, что огромная редкость. Лишь уникальные гении способны на такое». «О чем вы говорите, наставница?» «Любой маг в этом мире рожден под покровительством одного из небесных богов. Уверена, вы уже не раз слышали об этом, но, похоже, господин Лайт нет. Поэтому расскажу подробнее так. Бог огня наделяет своих последователей даром управления огнем. Бог воды позволяет повелевать водой и жидкостями в телах живых существ, замораживая воду, на чем основаны опаснейшие боевые заклинания. Бог воздуха дает своим адептам возможность повелевать ветрами, разгонять тучи, парить над землей, словно перышко, отвращает от мага все стрелы врага, а достигшему совершенства в понимании магии первоэлементов позволяет даже летать, как птица. Как вы знаете, принцесса, я сама родилась под покровительством бога воздуха и все мои сильнейшие способности, уникальные знания, потрясающие заклинания я получила в школе магии первоэлементов при Звездном храме. В ней обучаются такие же адепты бога Земли с очень могущественными заклинаниями, способными сотрясать горы и обрушивать на врага целые скалы, заставлять землю расступаться под ногами и даже открывать магу свои ценные сокровища — кристаллы, самоцветы, руды обычных и жилы драгоценных металлов. Все маги школы первоэлементов строго разделены по расам. Дворфам благоволит бог земли, эльфам — бог воздуха, людям — бог огня, а зверолюдям — бог воды. Поэтому они могут выживать в засушливых пустынях. Даже в самый жаркий полдень, в самом жарком месте, они способны добыть воду из воздуха или из-под земли. Я своими глазами видела это чудо. Вода прорывается из недр и бьет фонтаном прямо посреди песчаного бархана. Это заклинание называется «Создание источника». Магия первоэлементов очень сложна, и даже имея врожденный дар, развивать в себе способности к накоплению магической энергии, повышать эффективность владения стихией очень тяжело. Это требует много времени и усилий, ваше высочество. Вы могли по своим успехам заметить, что расширить внутренний колодец маны не так просто. Вы освоили простое заклинание «Жар», которым можно разжечь лишь сухие, заранее подготовленные древесные щепки. Ваш предел — две активации простейшего заклинания в сутки. Лишь единицы магов из долгоживущих рас достигают настоящих вершин в магическом искусстве. Люди и зверолюди своей природой обречены на ограниченное владение магией. Им просто не хватает времени, чтобы познать все ее тайны. Но именно зверолюди открыли божественную магию исцеления. А люди придумали извлекать недостающую им магическую энергию из кристаллов. Они уже попытались запечатать магию в готовых к использованию свитках, но их умение разрушать почти все, к чему они прикоснутся, вынудило высших эльфов, как наиболее одаренных в магии существ, взять вопросы использования магических свитков и магии в целом под свой контроль. У людей каждое второе изобретение посвящено войне и более эффективному способу истребления себе подобных. Почти всегда они заказывают в Звездном храме лишь атакующие свитки из боевой магии школы огня «Небесный огонь», словно ничего другого в жизни не существует, кроме войны. Дворфы ленивы и при наличии излишков ресурсов склонны к безудержанному пьянству. Эксклюзивный доступ к недрам земли сделал их очень богатыми, что позволяет почти не трудиться и получать огромные прибыли. Лучшие товары и пищу от продажи доступных только им, ценных кристаллов первоэлементов и многих других специфичных кристаллов, как те же белые или голубые небесные кристаллы, позволяющие связаться с оракулом. «Наставница, вы очень интересно рассказываете, но можно ближе к сути? Я хочу поскорее узнать, почему мне не стоит больше опасаться графа Сардука и ехать на север? Этот вопрос важнее, чем то, почему дворфы такие пьяницы». Оттопырив нижнюю губу, попросила принцесса. «Простите, ваше высочество, я немного увлеклась. Рассказывая о магии, я теряю чувство времени. Так вот, школа божественной магии в Звездном храме отсутствует. Мудрецы прошлого вообще считали, что это лишь узкое ответвление от школы магии первоэлементов, в стихии воды. Они направили своих учеников к зверолюдям, и те по доброте душевной и за 20 возов мяса обучили некоторых учеников божественной магии. Причем она не давалась адептам бога огня, а только подросткам, совсем без дара богов. Даже если божественная магия — это всего лишь подвид магии воды, люди смогли желанием и упорством достичь владения этой магией. Они открыли, что человек без врожденного дара может попробовать себя в освоении любой стихии первоэлементов, кроме, разумеется, даруемой людским богом-покровителем — стихии огня. «Наставница!» «Ах, да, еще секунду. Всегда считалось, что гоблины, орки и огры и всякие дикие обитатели болот и горных пещер не имеют дара и способностей ни к одному элементу стихий. Но вот появляется герой Лайт Винслет, гоблин с даром бога огня и, если верить древним мудрецам, одновременно и бога воды, противоположных по своей сути элементов стихий. Это потрясающее известие, соединение несоединимого. «Вы просто ничего не знаете о гоблинах», — махнув рукой, попытался закрыть тему своей уникальности я. «Скорее всего, уважаемый Лайт, вы совершенно правы. Гоблины как раз сильно недооценена, и вы заставляете меня в этом убеждаться снова и снова». «Ви, не обобщай. Возможно, это только я, один такой уникальный самородок. Но давай я действительно закончу свои объяснения, конечно, если принцесса извинится, что многократно оскорбила меня и попросит прощения». Глаза Виолы вылезли из орбит от возмущения, но она сдержала первый порыв заклеймить меня нехорошими словами. Перед ней стоял уникальный маг с даром двух стихий, знающий жизненно важные, ценнейшие сведения об угрожающем всей Северной Шилдарии враге. Сделав над собой усилие, стиснув кулаки, принцесса тихим голосом промычала. «Уважаемый герой, прошу вас простить меня за недостойное поведение. Я была очень омрачена вестью о близкой кончине моего горячо любимого отца и излила на вас всю горечь и разочарование этой утратой. Вы лично не виноваты, что мои ожидания от ритуала призыва также не оправдались. Я невольно оскорбила вас и продолжаю это делать из-за глупых предубеждений, что гоблины — это мерзкие твари, которым не может быть ни уважения, ни веры. Я искренне прошу прощения за это и постараюсь впредь изменить свое отношение к вашей расе». «Не нужно этого делать», — припоминая недавние события, возразил я. «Вам достаточно изменить свое отношение лично ко мне. А к другим гоблинам можете относиться с презрением. Я не буду воспринимать это на свой счет». «Вот как?» — слегка удивилась девица. «То есть я могу продолжать думать и заявлять, что все гоблины должны быть уничтожены при одном появлении у границ моего королевства? Я права?» «Да, ваше высочество. В душе я такой же человек, как и вы. А это...» «Это лишь несоответствующая содержанию оболочка», — взглянув на свои крохотные когтистые пальцы, подтвердил я. «Вы меня успокоили, герой Лайт. Теперь я постараюсь думать о вас не как о коварном болотном отрепье, а о человеке, запертом в его уродливом теле. Ну что, мы разрешили тревожившее вас недоразумение?» «Пожалуй, да». «Тогда прошу вас, герой Лайт, поскорее расскажите, почему граф Сардук больше не опасен. Я вся во внимании». «Граф Сардук уже мертв, как, впрочем, и его армия наемников, а также его опасный союзник из конклава темных магов. Это был темный эльф, которого его подчиненные звали магистром». Лица принцессы и магессы-эльфийки заметно вытянулись. Они молча ждали дальнейших объяснений, поэтому я продолжил, но старался не сказать ничего лишнего. «Наверное, вы очень хотите знать, Откуда у меня имеются такие потрясающие сведения? Нагнетая интригу, спросил я. Разумеется, да, конечно. Закивав головами, подтвердили женщины. Лучше тысячи слов скажут наглядные факты. Воскликнул я и, как факир из шляпы, достал из инвентаря 2 голых трупа. Принцесса поморщилась от нелицеприятного зрелища, а эльфийка поспешила подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть лицо темного эльфа. «Поверить не могу. Это действительно магистр. Да только это не имя. Магистр Зоргал Антисептий был уважаемым магом в Звездном храме, пока...» Эльфийка замялась, понимая, что скажет шокирующие слова. «Пока не умер 100 лет тому назад. Я хорошо его помню. Он был погребен в склепе под Звездным храмом, но его тело исчезло. Было похищено врагами Звездного храма. Так мне сказал мой учитель. Поверить не могу, что Зоргал спустя 100 лет объявился здесь, да еще почерневшим, словно он и вправду темный эльф». «А это не так?» — спросил я. — Нет, Зоргал — обычный высший эльф, как и все другие магистры Хрустальной башни и Школы магии Первых элементов и Магической академии. Он точно никакой не отступник. Его похоронили со всеми почестями. — А это уже интересно. Видимо, не так и плохо, что мне пришло в голову на время сохранить у себя ваши артефакты. Посчитав момент вполне удачным, воскликнул я. «Лайт?» «Да, да, тот ужасный грабитель, что украл ваши рваные сапоги, это я. Но прошу, не злитесь, я хотел во всем разобраться. Узнать, кто мне действительно друг, а кто враг. Меня призвали в чужой мир. Бросили одного замерзать по горло в снегу на холодной горе. Вот я и решил произвести небольшое расследование и почти случайно натолкнулся на людей магистра. Они уже знали, кто я и как выгляжу, разыскивали меня по деревням у подножья. Я смог за ними скрытно проследить и обнаружил тайное бандитское логово на юге столицы. Там было около 60 головорезов, а затем и этот жирдяй с охраной пожаловал. Тыкнув пальцем в сторону трупа тучного графа, уточнил я. «Едва покинув гору, вы играючи обнаружили тайную базу врага», — поразилась принцесса. «Прошу вас, рассказывайте дальше». «А что дальше? Я бы не стал там никого убивать, если бы толстяк не рассказал вот этому зомби-эльфу, что держит Вилайлай и вас, ваше высочество, в плену. Я очень разозлился и убил их всех, вместе с охраной графа». «Как?» Напряженно ловя каждое мое слово и буквально расцветая на глазах, спросила принцесса, вцепившись в подлокотники. «Вам лучше не знать. Но можете быть уверены, что наемники магистра и люди графа уже мертвы. Потом я босиком, разбив об острые камни свои нежные пальцы, прибежал ночью к стенам замка, скрываясь в темноте, проник законным патрулем в ворота и застал Магессу в цепях. Я не хотел никого убивать. Просто желал освободить вас и госпожу Вилайлай, но они начали меня атаковать. И я перебил всех стражников замка, кроме одного. Он вначале спрятался в башне, а пока я искал у него ключи, он сбежал. Я подумал, что скоро враги вернутся, и нужно было забрать с собой все ценное. Так ко мне в хранилище и попали рваные сапоги. Я пытался забрать с собой все, что могло достаться и принести пользу врагам. Тем более подслушал один из разговоров графа с магистром о целом конклаве темных магов. Боялся, что раз я упустил одного из врагов, то он встретится с товарищами, и те скоро нападут. Поэтому я сохранил в своем хранилище очень много ценного. Так устал, спасая ценное имущество, что выбился из сил и прилег отдохнуть в закрытой изнутри спальне, охраняя свою заказчицу. И что же произошло, когда настало утро? Меня грубо спихнули с кровати, больно ударили ногой в бок, обозвали чудовищем и мерзкой тварью. Меня, отвергнутого и брошенного умирать в снегах, рисковавшего своей жизнью, чтобы спасти ваши жизни и ценности, обидно оскорбили еще раз. Чтобы успеть к замку поскорее и не привлекать внимания, я оставил у логова головорезов двух освобожденных мной пленниц. Я вернулся за ними, как только смог. И что же произошло по пути? Меня оплевали, обозвали и пытались избить и даже убить почти все повстречавшиеся мне люди в городе и за его пределами. Я был очень расстроен. Вернулся к городу с пленницами, а на меня напала городская стража. Они выкинули Каа и Шии, двух девушек-кошек из салона кареты, а меня чуть не убили, ткнув в грудь алебарды. Я выжил чудом только благодаря заклинанию лечения. Я вернулся оплеванный и избитый к воротам замка, а меня и там не хотели впускать, просто потому что я гоблин. Откуда мне было знать, что все в Северной Шелдарии ненавидят гоблинов? Зачем же тогда меня призвали сюда, лишили моей собственной жизни, если здесь я всем презираем? Мне очень жаль. Вам действительно очень жаль будет, принцесса, если я от обиды не верну вам содержимое складов замка и казны, а затем вырежу в городе каждого, кто посмотрит на меня косо, или обзовет вором, или зеленокожим уродом. Принцесса, поскорее издайте указ, дающий вашему герою особый статус. Я едва держу себя в руках, чтобы не осуществить озвученные угрозы. Я освободил ваших слуг из темницы, а они накинулись на меня и попытались убить. Я не прошу ко всем гоблинам относиться хорошо, но если вы срочно ничего не сделаете с травлей и сами не измените ко мне отношения, я просто уйду отсюда со всем, что спрятал в хранилище. Это понятно? Более чем, герой Лайт. Мне искренне жаль, вернее, я сейчас же издам необходимый указ, и каждый болван в моем королевстве будет знать, что вы особо приближенный к королеве Виоле герой. Нет, вы мой личный телохранитель и советник. Ваше оскорбление будет караться смертью. Я все сделаю. Так-то лучше, — пробормотал я и на глазах принцессы спрятал жердяя и зомби-эльфа назад в хранилище. Герой Лайт, вы обещали рассказать мне об этой магии, — напомнила эльфийка, которая едва сдерживала себя, чтобы не кинуться на меня прямо здесь и сейчас и запытать до смерти вопросами. И да, еще одно. Никто не должен знать, что я могу хранить в особом хранилище много чего полезного. Это секрет. Вам показал, чтобы избежать в будущем ненужных расспросов. Вилайлай, ты сначала позаботься обо мне, выкупай и вкусно накорми своего наемника, а затем что-то требуй. Я почти 2 дня ничего не ел. И всем плевать. Вы никудышные хозяйки, если элементарные заботы проявить не способны. «Я все сделаю», — как заведенная повторила принцесса, но сама вставать с трона не спешила, перекидывая поручение эльфийке. «Наставница, срочно пошлите кого-нибудь из слуг за нашим лучшим поваром и прикажите им вернуть всех, кто еще не разбежался. Мои платья! Слишком жирно отдавать их черни!» И я слишком расщедрилась. Слышь, принцесска недоделанная, не магесси тыкай пальцем, а сама встала, пошла и сделала. Бесишь. Реально испугавшись, девушка подорвалась с трона на ноги и поспешила через гостиную во внутренний двор. «А ты, когда я выкупаюсь, поем и отдохну, расскажешь мне все, что ты знаешь о героях, ритуале призыва и местной магии. И только после этого я расскажу про свою магию». «Как скажете, герой Лайт. Вы ведь не шутите? Все мои свитки и книги из комнаты действительно у вас?» «Сомневаешься?» — переспросил я, открыл инвентарь и, покрутив десяток листов с ячейками, извлек наружу посох лечения, который был так дорог эльфийке. Но я не отдал его в руки возвышавшейся надо мной женщины, просто покрутил в руках и опять спрятал в хранилище. «Если не разочаруешь меня сегодня, я верну тебе все, что нашел в твоей комнате и отобрал у графа Сардука. Ему, знаешь ли, очень понравились твои защитные амулеты». «Я постараюсь», — воскликнула Вилайлай, но, как и принцесса, продолжала стоять столбом. «Блядь!» — невольно выругался я. «Чего стоишь? Я не хочу ждать 2 часа, пока прислуга вернется и сделает всю черную работу. Ты собираешься обо мне заботиться? Иди, нагрей воды для купания». «Сейчас сделаю. Ой, но ее высочество раздала всю кухонную утварь до последнего казанка и плошки слугам. Мне не в чем нагреть воды». Пришлось идти вместе с Магессой к кухонной печи, чтобы ей не пришлось тащить тяжелый чугунный котелок в руках. Выдать котелок, ведерко для набора воды в замковом колодце, а затем и бочку с дождевой водой, чтобы она не потратила на ношение воды от колодца целый день. Пришлось выдать дрова, уголь и магическое огниво из ее артефактов, чтобы не привыкшая ничего делать своими руками эльфийская Магесса превратила для меня холодную воду в теплую. Проще уж было сделать все самому. Да, тут клиника, господа. Мне придется очень постараться, чтобы приучить эту барышню думать о ком-то кроме себя. Она, небось, уже забыла, как горячо обещала, прямо клялась помочь мне разрушить действие договора кровных уз.